теплые края. В феврале метель остановлю, март и льдины растоплю. Это стон разных серий, сто мгновений моей любви. Каждый день я ищу ответы на вопросы твои. Жарким полднем день для тебя найду.